108. Нужно научиться вмещать 40 способов чужих выражений. Каждое наше выражение озадачивает противника, но его собственное привычное выражение сразу входит в сознание, как его собственное мышление. Так можно свое сознание приучить к гибкости выражения. У нас это зовется сердечным переводчиком. И в других сердечных соприкасаниях главное — избежать самости, которая может быть названа темным глазом. Необходимо, чтобы основы учения применялись в жизни не как прихоть одного дня, но как длительное упражнение без всякого раздражения и огорчения.